Глава 28. Чернота начала понемногу отступать. Дмитрий услышал чей-то слабый стон и попытался открыть глаза. Сейчас, в отличие от утра, ему это не удалось. Стон повторился, а потом Белкин почувствовал чью-то холодную ладонь на своем лбу. Вдруг мир дернулся, и в черноте перед глазами ослепительно взорвались искры. От искр было не только нестерпимо ярко, но и чертовски больно. Они заметались в голове Дмитрия, а потом ушли куда-то в район темечка и принялись мерно колоть его толстыми портняжными иглами. Белкин снова попытался открыть глаза. В черноте образовалась узенькая щелочка света. Мир опять резко дернуло, и повторился слабый стон. Белкину пришло в голову, что это мог быть его стон. Створки, за которыми скрывался свет, продолжали открываться, оставляя черноте все меньше места. Через некоторое время Дмитрий смог различать то, что его окружало. Куда-то спешило вечернее московское небо, на котором так мало звезд, и все они не на своих местах. Деревья, казалось, парили в воздухе, как и крыши, снятые из домов. Монотонно рычал какой-то зверь, иногда добавляя в свою заунывную песню визги, взрыкивание и шипение. «Ну, слава богу, голубчик, я уже беспокоиться начал». На лоб Дмитрия снова легла ладонь, а московское небо заслонило очень уставшее лицо Стрельникова. Виктор Павлович смотрел на Белкина как-то странно, с тревогой и тенями страха в глубине глаз, и все же нашел на лице место для дружелюбной улыбки. Прошлое стало склеиваться в памяти Дмитрия, подобно разбитой вазе. Он входит вслед за Виктором Павловичем в фотоателье, потом дверь проявочной исчезает, и кто-то сильно бьет Белкина по голове. А в следующий момент этот кто-то уже наводит дуло пистолета на лежащего Стрельникова. И пустота. Схематичная картина мира начала обрастать деталями. Пистолет этого кого-то был странным, даже диковинным. И нелепая широкая труба, приделанная к стволу. Дмитрий остановил свои скрипучие мысли и заметался взглядом в поисках куда-то пропавшего Стрельникова. Виктор Пав. «Не спешите болтать, голубчик. Болтать умеет каждый дурак, а вот молчание — золото. Особенно для вас. Крепко же он вас приложил. Весь мой пиджак вашей крови пропитался. Простите». «Ну что вы, Митя?» «Это мне у вас прощения просить пристало. Не проверил проявочную, старый дурак, как зеленый новичок без усов да без сапог». Белкин попытался приподнять голову, но искры тут же сорвались со своего места под темечком и начали разносить боль по всей голове. На плечах появился какой-то груз. Дмитрий понял, что Стрельников положил на них свои руки. «А вот шевелиться вам точно не стоит. А то голова вскрытая, никак мозги растрясутся». Дмитрий почувствовал, что улыбается. Виктор Павлович от чего-то просто источал афоризмы разной степени остроумности. Белкин вдруг очень хорошо понял, что его старший коллега, всегда спокойный, невозмутимый и доброжелательный Виктор Павлович Стрельников, всерьез взволнован и даже напуган. После этого стало по-настоящему страшно и самому Дмитрию. Чернота стала наваливаться с боков, и Белкин был даже рад ее возвращению, так хотя бы не будет больно. «Разговаривать мне запретили, двигаться тоже. Буду спать». Как будто, услышав эту ленивую мысль, Стрельников легко, но настойчиво потряс его за плечи. «А вот спать вам еще рано, Митя. Давайте уж тогда болтать». Виктор Павлович поднял голову и что-то спросил у человека, которого Белкин не видел и вообще не знал доселе о его существовании. Страх нарастал. Дмитрий понимал, что Стрельников выкрикнул свой вопрос, но до уха Белкина дошли лишь приглушенные отрывки. Он осознал вдруг, что все слова ему казались приглушенными. «Уже скоро, Митя. Скоро будем в гостях у белых архангелов. Они вас живенько в порядок приведут». «Архангелов не бывает?» «Бывают, голубчик, еще как бывают. Только они без крыльев. У них бинты, ваты, иголки и стетоскопы вместо крыльев. И очки. Да, конечно, у настоящего архангела должны быть очки. И умный взгляд, и аккуратная бородка, и сострадание к ближнему своему. Вот к такому мы и едем». Дмитрий вновь почувствовал, что улыбается. Перед глазами всплыл огненными буквами вопрос. «Виктор Павлович, а вы сами?» «Что я сам? Архангел?» «Нет, голубчик, мы с вами из божьих тварей попроще». «Я не то хотел спросить. Вы в порядке?» «Конечно. Шишка на голове, но на том все. Ловко он нас. Вас одним ударом свалил с ног. А я начал оборачиваться, потому удар пришелся вскользь. Но сильный гад. У меня все равно перед глазами поплыло. А он еще ноги мне подбил, так что растянулся я, растяпа, на полу, не хуже того трупа». «Почему?» В этот раз Стрельников смог верно понять, о чем спрашивает молодой коллега. «Почему он нас не убил?» «Не знаю. Это самый важный вопрос на самом деле. За ним уже столько трупов, что для него одним больше, одним меньше погода не сделает. Но нас он не убил, а имел все шансы. Смотрел на меня, пистолет уже навел. А я уже с жизнью распрощался, понимал, что все. Но он не выстрелил. Я крикнул». «Да, крикнули. Прямо перед тем, как без сознания упасть. Думаете, это его остановило? В таком случае я ваш должник. Но мне кажется, что он просто не хотел нас убивать. Впрочем, не знаю, не знаю. Главное, что мы живы, пусть и чудом. Будем думать о нем позже». Но Дмитрию не хотелось позже. Ему казалось, что он на пороге какого-то прозрения, какого-то понимания, после которого убийца будет для него открытой книгой, и ему останется лишь дать название этой книги. «А что? Что было после того, как я потерял сознание?» «Он смотрел на меня, я смотрел на него. Теперь я знаю его лицо, как и описывала гражданка Овчинникова. Круглое лицо, светлые волосы с залысиной на лбу. Внушительный и достаточно красивый. Я думаю, женским вниманием не обделен. Митя, это Розье. Толку от этого знания ноль, но теперь мы хотя бы точно знаем, что к Овчинникову домой приходил именно он, а не этот оружейник». «Оружейник Митин? Вы видели оружие? Видели пистолет?» «Не скажу, что смог так уж часто отвлекаться от черноты дула на прочие детали, но я понимаю, о чем вы. Чертовы чекисты! Я ведь самым нюхом чуял, что Митин при чем, и Владимиров чуял. А сейчас ни Митина, ни его фотографии, ни даже Владимирова». «Так что было потом? Он просто ушел?» «Да. Постоял, посмотрел, а потом забрал наши револьверы и вышел. Я корчил из себя барышню кисейную, но на ногах уже вполне мог держаться к этому моменту. Пошел бы за ним, даже без револьвера, но на полу лежали вы в бесчувствии, и лужа вокруг вашей головы нехорошая начинала натекать. Поэтому я выбрал вас, а не его. Мы со Степаном Савельичем вас в грузовик загрузили, да поехали». «Степан Савельич?» «Да, придется архангелом над вами поколдовать. Степан Савельич Колокольников, шофер наш. Мы на нем и катаемся все это бесконечное расследование». Белкин рассмеялся этим словам. Даже боль и подступившая к самому горлу тошнота не мешали ему искренне веселиться. Он отъездил в кузове этого грузовика не одну сотню, да даже не сотню, тысячу километров по столице, но шофер для него, как и в первый день, оставался просто шофером. Отсмеявшись, Дмитрий открыл глаза и снова увидел лицо Стрельникова. Тот больше не улыбался, а в глубине его глаз плескалась паника. Белкин перестал смеяться и постарался просто улыбнуться, однако лицо чувствовалось настолько чужим, что он был не уверен в том, что вышла улыбка, а не оскал. «Поблагодарите потом Степана Савельича за это, за все». Чернота вновь стала давить со всех сторон, и Дмитрий не видел причин с ней бороться. В конце концов, он не спал почти целую прошлую ночь, отработал целый утомительный день, а под вечер еще и получил по голове, да так, что мысли до сих пор путались, и слова из себя выдавливать приходилось. И вновь нежные объятия сна разрушило вторжение Стрельникова. «Митя, не засыпайте, нельзя. Подождите немного. Савельич, ну сколько там?» «Уже скоро, Палыч, полкилометра, не больше!» Стрельников встревоженно кивнул и посмотрел на бледное лицо молодого коллеги, на губах которого так и осталась грустная улыбка. «Слышал, парень, уже недолго. Ты только не теряй сознание». Белкин скривился, застонал, но заставил себя открыть глаза. «Да знаю я, Виктор Павлович, знаю, что в кому можно впасть, если там не просто сотрясение. Вчера допоздна с девушкой по городу шатался, не выспался, вот и тянет теперь.